Глава 10. Очень опасный план. Эстер. Ранним утром, когда мы с отцом вернулись в академию, мама еще спала, так что я решила забежать к ней в обеденный перерыв. На лекции сидела как на иголках, не слушала. На практике все валилось из рук. Я совершенно измоталась. Чопорный тощий маг, магистр Файс, похожий скорее на пожилого жреца в храме, чем на могущественного черного колдуна, вел у нас темное искусство. Он был невнятный. Никакой. Папа скоро его уволит с должности декана. Вдруг спонтанно или почти спонтанно подумалось мне. Я перехватила кусок пирога в столовой зале. Ряды столов вдоль гигантского помещения были забиты адептами всех факультетов. Как и всегда в обеденном перерыве стоял знатный галдеж. Парочка преподавателей заглядывала за юными адептами из-за своего стола, чтобы мы не нарушали дисциплину слишком уж рьяно. Не использовали магию, например. Это запрещалось в замкнутом помещении при таком скоплении одаренных. Последствия было бы трудно предсказать. Нервно потопавшись возле стола своего факультета, перекинулась парой фраз с тремя ближайшими друзьями. На прощанье обняла своих однокурсников и подельников в моих почти безобидных выходках. Поклялась объясниться в своих исчезновениях позднее и хотела уже унестись, но... Повернувшись к выходу из столовой залы, почувствовала между лопаток особый взгляд. Я бы ни с кем его не перепутала. На меня смотрел прозрачно-голубыми глазами Виктор, наш маленький гений и один из самых близких друзей. Единственный 14-летний ребенок, что учился с нами на третьем курсе. Остальным адептам третьего года было не менее 20 человеческих лет. Но Виктор был очень одарен, ну и что уж там. Блад сыграл роль. Виктор – черноволосый, миловидный, еще почти мальчишка. Наш маленький огненный дракон. И к тому же видящий маг – исключительно редкая способность видеть истинную суть вещей. И именно советы его матери мне ой как пригодятся для дальнейшего общения с Гидеоном. Да и с ним мне есть о чем побеседовать. Я обернулась к другу и выкрикнула. «Прости, Виктор, я правда очень спешу. Какой же он ребенок?» Погрустнел, серьезно кивнул. Но я не ушла из столовой, пока не удостоверилась, что еще двое из нашей компании втащили нашего маленького дракошу за обеденный стол и отвлекли. Сердце защемило. Рано. Рано его сюда отдали. Но он так решил. Дракон же, хоть и мелкий, а все туда же. Легче согласиться, чем переубедить. Я тяжело вздохнула. С Гидеоном, уже, мягко говоря, взрослым экземпляром, я знатно отхвачу. Папа, конечно, хочет, чтобы я действовала классическими хитростью и умом, свойственным виду змеи-перевертышей, но, боюсь, я буду действовать в своем стиле, а не в папином. Я очень верила, что мне удастся убедить Гидеона забыть о своей мести. Просто поговорю, обниму, поцелую и так далее. И все окажутся в выигрыше. В общем, в ближайшее время мне предстояло развеять целый ряд моих наивных заблуждений. Но, выбегая из столовой и перескакивая через несколько ступеней за раз, я неслась по широкой светлой лестнице к родительским покоям и ничего об этом не знала. У родительских апартаментов я привычно схватилась за серебряные массивные ручки с выгравированными барельефами змеев, потянула на себя и вкопалась на пороге. Мама и папа сидели в глубоких креслах, на круглом столике дымился разлитый по чашкам ягодный взвар. Мама сидела, подобрав ноги, в свободном белом платье, ее беременный животик едва заметно выделялся. Мы очень похожи, только ее глаза были насыщенно зеленые, волосы темнее моих, скорее каштановые, чем рыжие. А в остальном меня ошарашила мысль, что я с беременным животом буду выглядеть почти так же. И даже мои пальцы будут покоиться в руках мужчины, который сложен примерно так же, как отец, с волосами почти такого же цвета. Призрак моего будущего. А ведь это может случиться раньше, чем возможно представить. У меня же уже все с ним было. «У тебя уже все с ним было?» — округлила глаза мама. «Изначальная сила, вот как так-то?» «Да, изредка бывало, мама могла выхватить из моего ментального потока обрывок какой-нибудь фразы, особенно яркой и громкой». «Эстер!» — чуть не застонал отец, встал со своего кресла, обошел маму и успокаивающе положил руки ей на плечи. «А ты еще и знал все? Да, Алик?» Мама, конечно, не шипела и ипостась менять не собиралась, но было ощутимо, что намерение такое у нее есть. «Элина», — твердо обратился отец к маме, — «да, знакомство Эстер с ее истинным состоялось». И со свадебным ритуалом тянуть нет смысла. Дальше мы только будем компрометировать дочь и всю семью. Мы принадлежим к правящей семье, а значит, этого позволить мы себе не можем. Мама устало шумно выдохнула, прикрыла глаза, сложила руки замком на округлившемся животе. «Ладно», — вяло согласилась мама и распахнула глаза, внимательно на меня посмотрела. «Эстер, неужели он тебе понравился?» Мы встретились взглядами. Мама прищурилась, и ее зрачки вытянулись в нить, красиво рассекая пополам травянисто-зеленую радужку. Но это длилось пару мгновений. «Понравился», — эхом отозвалась я, идеально выверяя интонации. «У них с будущим мужем явно проскочила искра. А наш знакомый грозовой дракон умеренно дружелюбен», — вклинился в разговор отец, и мама вынужденно перестала сверлить меня взглядом, снова превращаясь из готовой к броску змеи в милую, слегка рассеянную, беременную женщину. Кажется, она хотела возмутиться, но словно не имела для этого сил. «Как скажешь, Алик», — мама говорила тихо и печально, — «готовьте церемонию и проведем. Совсем без нее нельзя. Но и шумного праздника на полстраны тоже не будет. Если мы придадим огласке личной жениха, получим только панику». Мы с отцом вышли из родительских апартаментов вдвоем. Отошли на несколько десятков шагов по длинному пустому коридору. Здесь все настаивало на умиротворении. Светлые стены, высокие арочные потолки, мягкий свет бусин магических огней, парящих у нас над головами, элегантные статуи в нишах, в основном змеи из черного или белого камня, островок покоя, но его-то у меня как раз больше не было. «Пап», — заговорила я, и гулкое эхо отразило мой голос от пропитанных тысячами охранных заклятий стен. «Ты зачем обманул меня с браслетом?» «Ради твоего блага, Эстер», — хмыкнул отец. «То есть?» Мы снова с отцом шли в ногу. «Во-первых, Эстер, я даю Гидеону шанс начать проявлять адекватное поведение. Пусть отнесется спокойно и не ломает артефакт. И ты заодно покажешь мне, что в состоянии справиться с таким мужем, хотя бы в мелочах. Во-вторых, если ты добьешься от него согласия оставить на тебе этот артефакт, чтобы Гидеон не пытался с тобой ментально слиться и подмять твою свободу воли, сейчас, если он чуть окрепнет и ворвется в твой разум, он тебя раздавит. Гидеон живет на свете очень давно. От твоего сознания после его грубого проникновения останется все равно, что выжженное поле. Я сглатываю. И еще, Эстер, мне уже жутко слушать, что отец скажет дальше. Тебе не кажется, что магистр Файс плохо справляется с должностью? Неожиданная смена темы. Конечно, пап, старикан Файс не тянет возглавлять факультет тьмы, он же... И тут до меня доходит, пап, ты же не собираешься. Когда-то на этом факультете уже был деканом дракон. Они действительно хороши для этой должности. Это были золотые годы факультета тьмы. Он был лучшим в академии, а сейчас он худший. Мне все еще кажется, что слух меня обманывает. Либо мой отец, мудрый серебряный змей, сошел с ума. Пап, я аж остановилась. Отец замирает рядом. Мы смотрим друг другу в глаза, он улыбается. «Пап, ты хочешь, чтобы Гидеон преподавал? Ты же сам говорил, он опасен и все такое». «А кто не опасен, Эстер?» — усмехается отец. «Даже я, помнится, как-то чуть не убил адепта, приревновав твою мать. Дурачка однокурсника Элины тогда спас счастливый случай. И правитель». «Что?» «Да неважно, Эстер. Важно то, что Гидеон все равно вырастет в силе. Как бы мы ни старались противодействовать уловками и артефактами, единственная возможность, если он прикипит к этому миру. Я уже проверил на многих безнадежных душах. Работа с детьми в этом очень помогает. Артефакты-ограничители не будут работать вечно. Гедеон их преодолеет. Это вопрос времени. И лучше, чтобы к этому моменту твой муж-дракон был к нам лоялен. К тебе, к твоей семье, к нашему виду, ко всему населению Моравии. Улавливаешь мою мысль? А если он не станет лоялен? Я другого выхода не вижу, Эстер. А ты? Отрицательно качаю головой. Почему вы не пытались раньше? Тихо спрашиваю отца. Все эти годы взаперти его озлобили и... Я пытался. Гедеон был очень агрессивен. Но придя за тобой сегодня утром, я увидел, что он другой. И теперь я считаю, что шанс есть. Только я его не уговорю. Он тогда меня не слушал, не послушает и сейчас. А как же он послушает тебя, Эстер? Во мне мечутся разнонаправленные чувства, эйфория, ужас и... Надежда? Это очень опасный план, папа. Я знаю, Эстер, я знаю. Ухмыляется уголком рта мой отец, серебряный змей.